Глава 17. Пишегрю. Пишегрю скоро займет столь важное место в первой части данной истории, что мы должны обратить на него более пристальное внимание наших читателей, чем на второстепенные персонажи, которых мы были вынуждены ввести в действие в силу законов нашего повествования. Шарль Пишегрю родился 16 февраля 1761 года в деревне Планш возле Арбуа. Его родители были бедные крестьяне. Фамилия его предков, известных на протяжении 300-400 лет как честные паденщики, возникла из названия их ремесла. Отсюда происходили окончания «грю» – «зерно» и корень «пик» – «мотыга». Из двух этих слов «пик» и «грю» образовалось одно имя – «пишегрю». Пишегрю, у которого рано проявились способности, позволившие ему в будущем стать выдающимся человеком, получил начальное образование у минимов Арбуа. Видя, как быстро мальчик продвигался в науках, особенно в математике, монахи направили его вместе с одним из преподавателей, отцом Патро, в Бриенский коллеж. Пишегрю настолько преуспел там в учебе, что через 2 года его назначили репетитором. В ту пору он стремился только к одному – стать монахом, однако отец Патро, разглядевший будущего Наполеона, усмотрел истинное предназначение Пишегрю и заставил его обратить свои помыслы на военное поприще. Следуя его совету, Пишегрю вступил в 1783 году в первый полк пешей артиллерии, где, благодаря своим неоспоримым заслугам, он вскоре стал адъютантом и в этом звании получил свое боевое крещение в Америке. Вернувшись во Францию, он с энтузиазмом воспринял идеи 1789 года и возглавил Народное общество Безансона, когда проходивший через город батальон волонтеров департамента ГАР избрал его своим командиром. 2 месяца спустя Пишегрю стал главнокомандующим Рейнской армией. Господин де Нарбон, военный министр в 1789 году, внезапно потеряв его из вида, как-то раз поинтересовался, что стало с тем молодым офицером, перед которым полковником хотелось снять шляпы. Тот самый молодой офицер, став главнокомандующим Рейнской армией, нисколько этим не возгордился. В самом деле, быстрое продвижение Пишегрю, его образованность и высокое положение в армии ничуть не отразились на его бесхитростном сердце. Будучи унтер-офицером, он приобрел возлюбленную и с тех пор хранил ей верность. Ее звали Роза, ей было 30 лет, она была швеей, некрасивой и вдобавок хромой. Роза жила в Безансоне и раз в неделю писала генералу. Она никогда не забывала о своем низком положении и, несмотря на закон, вменявший в обязанность гражданам обращаться друг к другу на «ты», неизменно называла его на «вы», хотя и была послушной гражданкой. Эти письма были полны добрых советов и нежных предостережений. Она советовала главнокомандующему не обольщаться удачей и оставаться прежним Шарло, каким он был в родной деревне. Она советовала ему быть бережливым не ради нее. Ремесло, слава богу, ее кормило. Она сшила 6 платьев для жены одного депутата и скроила еще 6 для жены некоего генерала. У нее были 3 золотые монеты, стоимость которых составляла в ассигнатах 1500 или 1600 франков, и она хранила эти деньги для своих бедных родителей. Пишегрю, каким бы делом он ни был занят, всегда читал эти письма сразу по получении, бережно прятал их в свой бумажник и говорил с растроганным видом: «Бедная, но замечательная девушка, а писать она научилась благодаря мне». Да простят нам то, что мы задерживаемся на подобных подробностях. Мы должны ввести в повествование и показать в действиях тех исторических лиц, кто более или менее долго приковывал к себе внимание всей Европы. Их превозносили или порочили в зависимости от стремления партии возвысить или унизить этих людей. Даже историки судили о них с некоторым легкомыслием в силу своей привычки соглашаться с общепринятым мнением. Иное дело — романист, вынужденный вдаваться в мельчайшие подробности, поскольку иногда каждая из них служит ему путеводной нитью, призванной вести его по самому запутанному из лабиринтов — человеческому сердцу. Поэтому мы осмелимся утверждать, что, показывая частную жизнь этих людей, чем всецело пренебрегают историки, наряду с общественной жизнью, о коей те же историки слишком распространяются, хотя нередко она является лишь ширмой, скрывающей частную жизнь, мы впервые представим взором наших читателей этих прославленных усопших мужей, которых политические страсти ввергали в пучину клеветы, дабы она их поглотила. Так мы читали в трудах историков, что Пишегрю предал Францию ради губернаторства в Эльзасе, Красной Орденской ленты, замка Шамбор с парком и угодьями, 12 пушек, миллиона наличными деньгами и ренты в 200 тысяч франков, половина которой перечислялась на имя его жены и по 5 тысяч каждому из его детей. Наконец, ради поместья Варбуа, носящего имя Пишегрю и освобожденного от налогов на 10 лет. Первое конкретное опровержение данного обвинения состоит в том, что Пишегрю никогда не был женат, и, следовательно, у него не было ни жены, ни детей, о чьем будущем ему приходилось бы заботиться. В целях нравственного оправдания следует показать Пишегрю в частной жизни, дабы все увидели, каковы были его нужды и чаяния. Мы уже видели, что Роза давала своему возлюбленному два совета – делать сбережения для своих родных и оставаться тем же добрым и простым Шарло, каким он всегда был. В походе Пишегрю ежедневно получал 150 франков ассигнатами. Армейское жалование приходило в первых числах каждого месяца в виде больших разграфленных листов. Эти пачки бумажных денег лежали на столе вместе с ножницами, и ежедневно всякий, кто хотел, отрезал от них часть на свои нужды. Такой пачки редко хватало на месяц. Зачастую она кончалась 24 или 25, и тогда каждый устраивался как мог, чтобы прожить остальные дни. Один из секретарей Пишегрю писал о нем. «Этот великий математик из Бриена не был в состоянии оплатить счет прачки обычными деньгами». Он добавлял, «Империя была бы слишком мала для его гения, поместье слишком велико для его лени». Что касается совета Розы оставаться добрым Шарло, посудите сами, нуждался ли он в подобном наставлении. 2-3 года спустя после событий, которые мы пытаемся описать, Пишегрю, достигший вершины популярности, вернулся в свой горячо любимый Франш-Конте, чтобы вновь увидеть родную деревню Планш. При въезде в Арбуа под триумфальной аркой его поджидала делегация, чтобы поздравить с прибытием и пригласить на торжественный ужин и праздничный бал. Пишегрю выслушал оратора с улыбкой, и когда тот закончил свою речь, обратился к главе делегации с такими словами. «Мой дорогой земляк, я смогу провести на родной земле лишь очень немного часов и должен посвятить почти все это время моим родным из окрестных деревень. Если бы связывающие нас узы дружбы побудили меня предать свои родственные обязанности, вы первые осудили бы меня и были бы правы. Однако вы пришли, чтобы пригласить меня на ужин и бал. Хотя я уже давно отвык от подобных развлечений, я охотно принял бы в них участие. Я был бы счастлив осушить в столь почтенном обществе несколько стаканчиков нашего превосходного молодого вина и посмотреть, как танцуют девушки Арбуа. Они, должно быть, очень красивы, если похожи на своих матерей. Но солдат всегда держит свое слово, а я, клянусь честью, уже дал его. Я давно обещал виноградарю Барбье разделить с ним свою первую трапезу по возвращении на родину, и по совести, с этого момента до захода солнца, я не смогу пировать дважды. «Но мне кажется, мой генерал, — возразил глава делегации, — что есть способ уладить это дело. Какой? Пригласить Барбье отужинать вместе с вами. Я так и сделаю. Если он согласится, буду очень доволен». Но я сомневаюсь, чтобы он пошел на это. У него по-прежнему тот же унылый, суровый вид, из-за которого его прозвали Барбье Горемыка. Еще более унылый, чем прежде, мой генерал. «Ну что ж, я сам к нему отправлюсь», — сказал Пешегрю, «ибо я полагаю, что придется употребить все мое влияние, чтобы убедить его присоединиться к нам». «Хорошо, генерал, а мы последуем за вами», — сказали посланцы. «Пойдемте», — согласился Пешегрю. И все отправились на поиски Барбье Горемыки, бедного виноградаря, все состояние которого заключалось в сотне виноградных лоз, и который смачивал виноградным вином сухую корку черного хлеба. Они прошли вдоль деревни. В конце пути генерал остановился перед старой липой. «Граждане», — промолвил он, — «ухаживайте хорошенько за этим деревом и никогда не разрешайте его срубить. Здесь погиб в муках герой, который вместе с отрядом из 150 человек защищал ваш город от Берона и целой королевской армии. Этого героя звали Клод Морель. Здесь же глупый зверь по имени Берон в конце концов укусил вскормившую его руку, приказав повесить Мореля. Несколько лет спустя Берон, предавший Францию, убийца Клода Мореля, отбивался от палача, так что тот был вынужден проявить чудодейственную силу и ловкость, чтобы отрубить ему голову. Он сделал это незаметно для осужденного, взяв меч из рук помощника». Поклонившись знаменитому дереву, он продолжал свой путь под рукоплескание толпы, сопровождавшей его. Некто, знавший, где находится виноградник Барбье Горемыки, отыскал его владельца посреди жердей, подпиравших лозу, и окликнул его. Барбье высунул из-за жердей свою голову в неизменном хлопчатобумажном колпаке. «Кто меня спрашивает?» — прокричал он. «Шарло!» — отвечал собеседник. «Какой Шарло?» «Шарло Пешегрю!» «Вы издеваетесь надо мной», — сказал виноградарь и вновь принялся пропалывать свой виноградник. «Никто и не думал над тобой издеваться. Вот и он собственной персоной. Эй, Барбье!» — позвал Пешегрю в свою очередь. Услышав хорошо знакомый голос, Барбье Горемыка выпрямился и, завидев посреди толпы мундир генерала, воскликнул: «Вот тяна! Неужели это и вправду он?» Пробежав между жердей, он добрался до края виноградника, остановился, чтобы удостовериться, не стал ли он жертвой галлюцинации, и, окончательно узнав генерала, помчался к нему навстречу и бросился в его объятия с криком: «Стало быть, это ты, Шарло, мой дорогой Шарло!» «Стало быть, это ты, мой дорогой товарищ!» — отвечал Пешегрю, прижимая его к груди. И они оба, крестьянин и генерал, зарыдали один сильнее другого. Все отошли в сторону, чтобы дать возможность старым друзьям вдоволь наплакаться от счастья встречи. Когда первоначальный обмен нежностями был закончен, глава делегации приблизился к Барбье Горемыке и изложил причину этого визита, торжественно нанесенного ему посреди поля, что и было настоящим домом виноградаря. Барбье посмотрел на Пешегрю, чтобы выяснить, следует ли ему согласиться. Пешегрю молча кивнул головой. Виноградарь хотел лишь зайти домой, чтобы надеть свой воскресный костюм, но глава делегации, вычитавший из поэмы Бершу мнение этого прославленного гурмана о разогретых кушаньях, не захотел дать ему на это время, и Пешегрю вместе с Барбье Горемыкой повели в мэрию, где их ждал ужин. Пешегрю посадил главу делегации по правую руку, а Барбье Горемыку — по левую, но говорил в основном лишь со своим другом и расстался с ним только перед отъездом. «Да простят нам столь длинное отступление, посвященное одному из наиболее выдающихся деятелей революции. Заглянув в его частную жизнь, мы сможем понять его и судить, вероятно, более беспристрастно, чем когда-либо делалось до сих пор об этом политическом деятеле, который станет одним из главных действующих лиц первой части нашей книги».